скажите, что понимается под двумя структурами, противостоящими друг другу? Вот есть маятник романтики, есть маятник христианства, есть маятник демократии, да? Но все они различные ступени иерархии одного и того же глобального маятника. Или маятник романтики и маятник христианства – это разные, противоборствующие структуры? Мне неизвестно, как они там детально устроены, эти маятники. Для понимания вполне достаточно грубой модели. Маятник – энергоинформационная сущность, стоящая как надстройка над какой-либо структурой. Романтика, например, – это не структура. Демократия и религия тоже нет. А вот церковь – это структура. Организация террористов – структура. Государства, противостоящие террористам, тоже структуры. Но террористы существуют не сами по себе. Они выражают интересы возвышающихся над ними структур. Каких именно, судить не буду. Я не политик. Не понимаю, почему вы думаете, что матрица когда-нибудь будет. Она уже есть. Процесс почти завершается. А что касается пирамиды, то самый главный маятник давным-давно сформировался. Это маятник денег. Не могу согласиться. Деньги – это всего лишь атрибут. На физическом плане происходит обмен деньгами, а на метафизическом – энергией. Энергия обеспечивает процесс взаимодействия маятников не только с людьми, но и со всеми живыми существами. Но, во-первых, немного странен пессимистичный тон автора трансерфинга. Во-вторых, мир будет выглядеть так же, как сейчас, ибо иерархия маятников и так замыкается на одну вершину – маятник планеты Земля, и матрица давно существует. Пессимистичный тон только в отношении всего общества. Трансерфинг может помочь только единицам, которые сами уже знают, а потому готовы принять это знание. А остальную же массу разбудить не удастся. Вообще я бы не стал строить догадки о том, как устроена иерархия маятников. Здесь могут быть только умозрительные домыслы. Реальные картины мы никогда не увидим. Нам не позволят. По поводу трагедии 11 сентября в США. Я лично не могу отделаться от мысли, что американцы, снимающие и распространяющие по всему миру фильмы катастрофы, сами создали именно такую катастрофу в реальной жизни. Ну, или ее сценарий. Что вы думаете по этому поводу? Здесь имеет место реализация коллективного сознания. Мир – это зеркало, в котором отражаются мысли и намерения людей. Средства массовой информации, распространяя вести о войнах, катастрофах, преступлениях и несчастьях, выступают орудием деструктивных маятников, которые черпают энергию в конфликтах. В новостях, как правило, ведется речь исключительно о том, что такого случилось плохого. Так пожинается больше эмоций. Подобные новости не столько интересуют, сколько тревожат. А это именно то, что нужно маятникам. Нам показывают кино, в котором мир предстает как опасная, агрессивная среда. Глядя на такую картину, мы приходим к убеждению, что такова реальность, и тем самым формируем мысленный образ. В зеркале мира данный образ отражается, воплощаясь в действительность. В результате приходят очередные недобрые вести. Такой вот замкнутый круг. Что интересно, деятелям шоу-бизнеса даже не приходит в голову сделать передачу о том, что такого случилось хорошего, хотя бы из соображений новизны. Ведь такая передача, выделившись из сплошного и осточертевшего потока негатива, несомненно, привлекла бы внимание. Но нет. Вся информация дается преимущественно в интересах деструктивных маятников. Вот до какой степени возросло их зомбирующее влияние.